Глава 6. Вырубка. Навык «Пятовод» достиг 100% еще во время ночного боя. Но чтобы не тратить время, я решил, что буду разбираться с новой фишкой по ходу движения. Заплатить за этот навык пришлось аж 7 фракционов, но оно того определенно стоило. За разблокировку навыка прилетело еще 50 единиц воинской энергии. За освоение боевых умений тоже капает небольшой плюс к этой шкале. Буквально по 1 или 2 единицы. Так что в общей сложности на текущий момент мой баланс равняется 171 единичке. Маловат, конечно. Особенно с учетом того, что активация даже самого простенького скилла стоит от 15 единиц энергии. А ведь еще нужно тратиться на пассивки. Вот такие удобные функции самоочищения и проветривания одежды отнимают по паре единиц энергии на постоянной основе. И со временем количество таких полезных скиллов будет только расти. Итак, панель работы с петами. Штука, несомненно, интересная. На первой ступени навык позволяет подключить всего 3 петов. Но зато они исключаются из книги заклинаний и освобождают слоты. Так что я сразу сменил моим некротическим зверюшкам место прописки. Ну а далее начинается самое интересное. Помимо возможности запрограммировать сложные команды и завязать их на соответствующую иконку, можно купить у системы усиливающие петов бафы и боевые умения согласно классу и типу питомца, активация которых расходует воинскую энергию либо ману, если пет обладает магическими способностями. Также панель питовода позволяет подключить кошу и морок моей магии. И это, блин, круто. Да, один канал постоянной подпитки за счет некротического резервуара сделает петов на порядок сильнее, ведь некротическая энергия для них выступает в роли целительной и не только восстанавливает полученные в бою повреждения, но и дает силу. В общем, я практически отключился от реальности и полностью погрузился в творческий процесс настройки новой панели. Лишь краешек сознания продолжал мониторить обстановку при помощи ока целителя. С каждой минутой я все больше восхищался открывающимися перспективами. Степень взаимосвязи разнообразных элементов цифрового интерфейса поражала воображение. Я теперь могу подключить кошу к специфическому видению ока целителя, и некротическая пума будет видеть то же, что и я. Остается всего лишь выделить ей цель для атаки. Выбрать одну из заранее прописанных программ с алгоритмом приоритетных действий, и все. Плевать, что цель может находиться в сотне метров, и ее даже не видно невооруженным взглядом. У Коши есть связь со мной, и этого достаточно. Охренеть, как круто. И ведь это только начало, дальше больше. С бафами все оказалось не так радужно. Первая ступень навыка открывает лишь простейшие усиления к основным характеристикам, не более 5%. Но даже эти проценты могут усилить пета в нужный момент. Ну а боевые умения существенно повысят эффективность Коши против существ с резистом от физических атак. А то в бою против нежити моя некротическая пума показала весьма скромную эффективность. Тут надо тестировать различные комбинации и прописывать, в каких случаях пет может активировать тот или иной скилл. В общем, мне открылось множество возможностей, и я лишь утвердился в желании заниматься конструированием химер. Аж дух захватывает от перспектив. Вот соберешь так костяного дракона левела, скажем, 300-го, и можно больше не переживать за свою безопасность, наверное. Понятное дело, что до подобных высот мне ой как далеко. Но ведь надо же к чему-то стремиться, верно? Тесты новых возможностей проводил прямо на ходу. Охота на обитающую в данной местности живность превратилась в сафари. Око целителя заблаговременно обнаруживало живой объект, который я помечал как цель, и затем мысленно кликал на одну из запрограммированных иконок. В зависимости от ситуации, может потребоваться быстрая ликвидация цели, максимально скрытное сближение и тихое убийство, сохранение целостности шкуры зверя для последующей продажи и так далее. Набор инструментов в панели питовода позволял сделать многое, а с ростом ступени навыка возможности будут только расти. Надо будет в архивах гильдии охотников за головами покопаться. Может обнаружиться какие интересные схемы. В итоге Коша выполняла поставленную задачу, да еще и тушку зверя с собой притаскивала, чтобы я мог собрать лут. Красота же. Для маунтов навык питовод тоже мог предложить несколько весьма ощутимых плюшек. Мой мор — конь не боевой, а относится к вспомогательному классу. Так что и умения система предлагает соответствующие. Усиление основных способностей, повышение скорости передвижения, увеличение грузоподъемности, разнообразные кратковременные резисты и так далее. На первой ступени, опять же, прибавки небольшие, но пусть будут. Тем более, что скорость регенерации маны и дальность каста, усиленные на 5%, мне будут явно не лишними. Ну и активные скиллы тоже. Тот же рывок, например. Удобная штука, позволяет быстро сократить дистанцию с врагом на десяток метров. Ну или наоборот, сбежать. Тут зависит от ситуации. В общем, надо разбираться и пробовать все на практике. Можно выделить на эту важную задачу фракционов 30, прокачать все, что можно. После изучения навыка появилась еще одна интересная опция — привязка предметов экипировки. На первой ступени можно усилить пета всего одним предметом, в описании которого есть строка «Можно экипировать на питомца в дополнение к стандартному слоту пета, в зависимости от специализации». Для вспомогательных маунтов такой слот всего один — седло. У Коши вовсе не было слотов для экипировки. Амулет призыва не в счет. По наследству от Лича мне досталось отличное седло вместе с двумя сумами, которые в данный момент забиты под завязку трофеями. Так что один дополнительный слот, который можно занять, например, защитной попоной, будет как нельзя кстати. Ну, а Коши можно что-нибудь для усиления атаки подобрать. Наверняка ведь в столице есть лавка некроманта, где можно прикупить для пета, скажем, адамантовые когти, как у Росомахи. К месту дальней вырубки поселка Лесное я добрался спустя 3 часа. Мору пришлось немного попетлять по местности в поисках удобной тропки. Всего на поляне было 30, из которых не менее 5 занимались охраной. Все же места тут глухие, зверья всякого полно, в том числе и в человеческом обличье. Помимо людей, и минотавров, обнаружилось 1,5 десятка буйволов, запряженных в массивные деревянные повозки по 2-3. Раз есть телеги, значит и дорога должна быть. Это увеличит скорость передвижения. Надоело блуждать среди буераков. Выгляжу я теперь вполне прилично, спасибо разбойникам. Среди трофеев обнаружилась простая, но качественная одежда из кожи, так что за нищего местные меня точно не примут. На мага я, правда, тоже не похож, но это даже к лучшему. Не буду привлекать повышенного внимания. Отзывать Кошу не стал. На первых порах могу сойти за охотника с петом. Вон и тушку оленя прихватил для достоверности. Продам на мясо местным, заодно и обстановку разузнаю. Ну а там под покровом ночи можно и к сбежавшим разбойникам в гости наведаться. Как я и ожидал, все они остались на месте. Перстень главы гильдии охотников за головами был на пальце, поэтому стоило мне выехать на открытую местность, как сознание укололо несколько ментальных иголочек. Работает ощущение опасности. Мысленный приказ, и перстень исчез с моего пальца. Удобная фишка инвентаря. Можно извлекать и убирать привязанные к пользователю предметы силы мысли в любой момент. Ментальные уколы тут же прекратились. Ну что же, ожидаемо. Полезные фишки перстня работают только тогда, когда он экипирован, но мне слишком опасно носить такой предмет в открытую. Причем система, зараза такая, не дает смухлевать. Я пытался прикрыть перстень мороком, спрятать под перчатку, но ничего из этого не вышло. Он всегда оставался видимым. Либо носи как положено, либо прячь в инвентарь, третьего не дано. «Здорово, служивые!» — обратился я к заметно напрягшимся охранникам лесорубов, у которых на легких керасах был выгравирован герб королевства Астарта, пикирующий с неба грифон со скаленной пастью. Пара арбалетчиков даже на прицел меня взяли. Неприятное ощущение, если честно. Но, надеюсь, они тут не беспредельщики. Далеко до деревни? А то первый раз в ваших краях охочусь. Заплутал немного? Хорошо стук топоров услышал. «Охотник, да заплутал?» — хмыкнул один из бойцов, по-видимому, старший. «Не делай резких движений, паря. Мы люди нервные, а места тут опасные. Вот как предоставишь регистрацию к досмотру, так и поговорим». «А чего бы и не предоставить?» — пожал плечами я и прошептал нужную команду. «Как поступать в таких ситуациях, мне рассказал Фарук. Произносишь ключ-фразу, и любой страж королевства Астарта сможет увидеть репутацию конкретного пользователя, а также проверить, когда заканчивается регистрация. У рожденных в королевстве такая регистрация является бессрочной, а гостям надо продлевать ее раз в месяц и при этом обязательно обновлять информацию о репутации с королевством. Мало ли каких дел может наворотить гость за этот период. «Из порубежного едешь, значится». Удовлетворившись полученной информацией, расслабился боец и кивнул своим, мол, все нормально. «Из отшельников, значится». Тут же оповестил он всех окружающих о моем сомнительном статусе. И расслабившиеся было мужики вновь покрепче сжали оружие. «Ну да, в регистрации не указано, что я маг, зато есть информация о принадлежности к отшельникам. По-другому оформить регистрацию в королевстве Фарук не мог. Графа с подданством обязательно к заполнению, а отсутствие этой информации автоматом зачисляет человека в отшельники. По поводу магии тоже не все так однозначно. Скорее всего, более высокие чины смогут считать и эту информацию с регистрационной метки. Фарук не говорил об этом открыто, но определенный намек сделал. Мол, в Астарте, впрочем, как и в любом другом королевстве, каждый маг находится на особом учете. В принципе, это логично. Каждый маг — это потенциальное оружие массового поражения, а такую силу оставлять без контроля довольно глупо. Ни один дальновидный правитель не заинтересован в этом. «Ага», — по-простому ответил я, — «из порубежного. Ох, и жаркая ночка там была недавно. Слыхали уже о нападении отряда нежити? Я как раз в то время регистрацию проходил». «Слыхали, как не слыхать?» — кивнул мужичок. А я поймал себя на том, что уже на автомате просканировал его и прикидываю, сколько можно получить фракционов с трупа. «Некогда нам болтать, ступай своей дорогой!» Брезгливо сморщившись, закончил разговор мужичок и махнул своим, чтобы возвращались к лесорубам. «Это, паря, лучше бы тебе не задерживаться у нас. Не любим мы вашего брата. Больно много крови попили отшельники у простого люда. Кабы чего с тобой не приключилось нехорошего». «Учту». С большим трудом погасив вспышку ярости, ответил я и пришпорил Мора. Делать это было совершенно не обязательно, но раз уж я маскирую своего некротического маунта под живого, следует делать это максимально достоверно. А вообще, выбесил меня этот хмырь. Не привык к такому обращению. Вот и не ожидал столь негативной реакции на мое появление. Может быть, прикидываться обычным человеком было не такой уж и хорошей идеей. Мага, по крайней мере, будут бояться. Боевой посох, что ли, к седлу приладить? Не успел я отъехать от вырубки на десяток метров, как позади раздался громкий треск, а потом панические крики. Резко обернувшись, увидел заваливающееся на группу отдыхающих в сторонке людей дерево. Несколько секунд, и те скрылись под ветвистой кроной, а их ауры в оке целителя окрасились красным цветом. Решение я принял мгновенно. Миг, и Мор уже несется к месту событий. «С дороги!» — прикрикнул я на столпившихся рядом с поваленным древом мужиков, которые тупо стояли и чесали руками затылки. Спрыгнув с лошади, подхватил часть кроны древа вперемешку с ветвями бытовой левитации и отбросил в сторону, а потом рванул в образовавшийся проход. Мне пришлось проделать этот фокус еще дважды, прежде чем удалось приблизиться к израненным умирающим людям. Погнали! Заряд жизни, обезболить, остановить кровотечение, извлечь обломки, очистить рану, заживление, регенерация, следующий. Кому-то раздробило кости, кому-то выбило глаз, черепно-мозговые травмы, рваные раны, повсюду кровь. Я не обращал на все это внимания и работал на пределе сил. Я видел, как жизнь покидает людей, с такими травмами не живут. Но, черт побери, в этом мире есть магия, а значит, не все еще потеряно. Заряд жизни, давай же, сияние жизни!» Золотистый шарик ударил в грудь умирающего человека, и тот, сделав судорожный вдох, выплюнул сгусток крови. «Уф!» — вытащил мужика с того света. В последний момент успел восстановить целостность плевральной полости и откачать кровь. Жить будет. А вот этому не повезло. Толстая ветвь размозжила мужику полчерепа. Умер мгновенно. «Пятерых вытащил!» — обратился я к столпившимся за моей спиной стражам. «Доставайте осторожно! Грузите на повозки! Надо отвезти их в деревню! Пара недель будут в строю! Обеспечьте обильное питание! Так восстановление пройдет быстрее! Двое мертвы, получили смертельные ранения!» Закончил отчет о проделанной работе я. «Спасибо, мессир!» Сглотнув, ответил мне давишний собеседник. «Я не мессир!» На автомате ответил я. «Учебный год в столичной академии начинается только через месяц!» Обернувшись, столкнулся со взглядом командира отряда королевской стражи, в котором уже не было и тени презрения. «Совет на будущее! Не стриги всех под одну гребенку!» Добавил я и сделал шаг вперед. Народ тут же расступился, освобождая мне путь. Глаза у всех опущены, головы слегка склонены. Вот она, сила вбитых с детства рефлексов. Раз перед тобой маг, значит, стой и не отсвечивай, а иначе можно навлечь на свою голову кучу неприятностей. Два человека были в сознании, но под обезболиванием не будут чувствовать дискомфорт еще минут 20. Надо бы потом обновить заклинание, чтобы ускорить восстановление тканей. Да и заклинание «Целительный сон» стоит изучить на будущее. В таком состоянии ускоряются регенеративные процессы. У меня в запасе всего 4 фракциона жизни, так что тратить этот ресурс пока не буду. Обойдусь и уже изученными заклинаниями. «Сколько повозка будет добираться до деревни?» — задал я вопрос, так и не удосужившемуся представиться стражнику. «Не менее 40 минут, господин маг», — тут же ответил он. «Я поеду вместе с ранеными и буду обновлять целительные чары. Грузите всех на повозку и смотрите, чтобы их не растрясло. Они и сильно покалечились», — продолжил сыпать распоряжениями я. «Как вам будет угодно, господин», — поклонился мужик и продублировал мои распоряжения своим людям. «Как звать-то?» — не выдержал и поинтересовался я. «Скиббом меня кличут, мессир», — отчеканил мужик. «Десятник королевской стражи я. Прикомандирован в лесное для охраны лесорубов». «Будем знакомы, Скиб», — ответил я. На сборы ушло 10 минут. Местное светило уже клонилось к закату, так что было принято решение выдвигаться в деревню всем составом. Я не отходил далеко от повозки с ранеными, поэтому лишь краем уха слышал, как бригадир лесорубов орёт на провинившихся подчиненных и обещает им публичную порку. Насколько я понял, трое мужиков поддали на перекуре самогонки и накосячили. В итоге дерево упало совершенно в другую сторону. Косяк очень серьезный, со смертельным исходом. Причем без моего своевременного вмешательства не выжил бы вообще никто. И так пара мужиков калеками остались. Одному глаз выбило, другому плечо раздробило. А проводить восстановительные операции или выращивать утраченные органы я не умею. Надеюсь, что временно. Уж не знаю, какое наказание получат эти трое, но, судя по их виду, ничего хорошего им не светит. Вряд ли казнят. Все же ремесленниками с 4-м рангом лесоруба не разбрасываются, особенно в такой глуши, где заменить их попросту неким. Но прежней жизни у этой троицы уже точно не будет. Вон как на них волком все смотрят. Понимает народ, что на месте пострадавших могли оказаться они. «Мы готовы выдвигаться, мессир», — доложил Скиб. «И это, спасибо вам за помощь. Не держите зла на дурака». «Ладно уж», — деланно махнул рукой я. «Так и быть, не стану превращать тебя в жабу, как собирался», — попытался отшутиться я. Но по наполненным диким ужасом глазам Скиба понял, что сделал это зря. В этом мире, походу, о таком не шутят. Вон мужика чуть дядя Кондратий не схватил. «Да шучу я, расслабься», — поспешил успокоить старого вояку я. «Не умею я такого», — проговорил я, а после небольшой паузы добавил. «Пока».